Уважаемые радиослушатели, многие из вас припоминаете, что в течение последних 4 недель мы изучали книгу Наума, одного из так называемых малых пророков. Пророк Наум ярко рисовал пророческую картину о судах Божиих над Ниневией. Он открыл миру, что Бог есть святой Бог, но в то же время Он является справедливым, когда люди заслужили своим беззаконием наказание, и потому Спаситель миров проявляет свой праведный гнев, посылая суды свои на непокорное ему человечество. Святость Божия требовала пролития гнева на беззаконных и нечестивых людей. А теперь мы приходим к следующей книге Ветхого Завета, к провозглашениям пророка Аввакума. Он также принадлежит к числу малых пророков по причине краткости его книги, а не из-за содержания ее. Наоборот, эта книга также важная и ценная. Пророк Аввакум имеет в виду свой родной ему иудейский народ, который отступал от Господа и впадал в грех. Однако страдания Иуды и благоденствие других народов тревожило сердце Аввакума. Двойная проблема тревожила сердце пророка. Положение Иуды и нееврейские народы, жившие в беззаконии, но в то же время они материально и политически благоденствовали. Это беспокоило дух Аввакума. Вечная проблема страданий праведных людей и временное благоденствие грешников. Он жаловался Господу. Иногда подобное переживают и христиане, жалуясь Господу на беззаконный мир, который преследует их и теснит. Но милосердный Бог не оставит своих верных Ему детей. Он подаст помощь в надлежащее время. Иногда согрешают и христиане, за что переносят разные испытания. Но грех обидчиков и гонителей в очах Господних является большим, нежели несовершенство верующих христиан. Пророк Аввакум жил в периоде истории Иуды, когда богобоязненный царь и добрый правитель Езекия умер. Занял престол его нечестивый сын Манассия, а сын его продолжал также ходить путями греховными своего отца. Народ иудейский духовно и морально шел к упадку. На политическом горизонте собирались грозные тучи. Халдейские угрозы были очевидны и опасны. На сцене царства Иуды появляется хороший правитель царь Иосия, который проявил искреннее старание совершить духовную реформу в жизни страны. Когда запущенный храм был очищен и был обнаружен в нем свиток закона Божия, который был прочитан царю при волнении сердец, тогда царь сказал весьма знаменительные слова. «Вели гнев Господень, который воспылался на нас за то, что мы не слышали отцы наши слов книги сей». Наказание было предначертано в планах Божиих, но только время его отсрочено. Глаза твои не увидят всего этого бедствия, которое я наведу на место сие. После мирной смерти Иосии эти бедствия посетили Иудею. Некоторые толкователи Библии утверждают, что пророк Аввакум возвещал истину Божию сразу же перед воцарением Иосии. Период истории Иуды в это время был весьма мрачным и печальным в духовном отношении. Тяжелым бременем все это лежало на сердце пророка Божия, который объявил грядущий суд на Иуду за грехи его. Начальные стихи книги его свидетельствуют об этом. «Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасешь». Проблемой пророка было положение, хотя Иуда был во грехе, но почему же много раз более грешный чужой народ должен совершать суд над его народом, избранным живым Богом наследием? Халдеи были чуждыми Богу, и все же они стали орудием Божьим для наказания Иуды. Аввакум возвещал своему народу волю Божию, пользуясь методом упоминания своих личных переживаний. Эти переживания пророка напоминают нам до некоторой меры переживания Ионы, книгу которого мы уже рассмотрели. Оба они жаловались Богу, выражая свое несогласие с Его святой волей. Пророк Иона имел желание, чтобы Ниневия, враг его народа, была наказана Богом, а не призвана к покаянию и помилованию. А Аввакум имел несогласие с планом Божиим, что грешные халдеи должны исполнить суд Божий над менее грешными иудеями. Воистину, это проблема чуткого сердца, которое нуждалось в полном понимании планов Божьих и его характера. При изучении книги Аввакума мы увидим, что этот пророк понял волю Божию, и его проблемы перестали тревожить его ум и сердце. Подобные чувства посещают и нас, христиан, при аналогичных переживаниях, во время гонений и притеснений за веру в Господа Иисуса Христа. Почему нет немедленного ответа с неба? Почему вопль народа Божия как будто не находит сочувствия у его? Бога любящего и милостивого? Дети избранного народа времен древности рождались и телесно получали место в народе завета с Богом. Но в периоде благодати во Христе Иисусе мы получаем усыновление путем духовного рождения свыше от Духа Святого. Так Господь созидает свою церковь на земле. Это личное переживание и принятие Спасителя во Христе Иисусе. Наше общение со Спасителем, Господом Иисусом, приносит и приводит нас в число Его духовной семьи, делает нас детьми Отца Небесного. Царство Израильское разделилось позже на два царства. Южное – это Иуда, и северное – это Израиль, со столицей Самарией. Израиль был по избавлению Божию народом завета с Ним. Но люди должны были ходить путями веры и послушания Богу Живому. Вера их подтверждалась искренними жертвоприношениями. Но когда служение в храме стало пустой формальностью, то эти жертвы народа стали неприятны Богу и были названы мерзостью в очах Господа. Пророк Исаия говорит об этом такими словами. «К чему мне множество жертв ваших, — говорит Господь, — крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Не носите больше даров тщетных. Жертвенное курение отвратительно для меня. Не могу терпеть беззаконие и празднование». Исаия, 1 глава, с 11 по 13 стих. Народ израильский, будучи народом завета с Богом, не знал и не жил жизнью по духу. Люди не исполнялись силой Святого Духа. Только на некоторых отдельных избранников Божиих Дух Святой сходил и открывал поручение им от Бога. Так Дух оставил Саула, царя Израильского. Давид возносил молитву Господу: «Духа Твоего не отними от меня». Дух Святой не может быть отнят от христианина, который рожден свыше от него для новой жизни. Верующие христиане иногда, по неосторожности, угашают в себе Духа Святого. Но Дух Святой остается навсегда в сердце христианина, который стал новой тварью во Христе Иисусе. К сожалению, и в наши дни есть много христиан, которые посещают молитвенные дома, даже совершают молитвы и так далее, но это стало формальностью, ритуалом. Следует помнить, что дети Божьи в периоде церкви получают духовное рождение свыше. В этом состоит серьезная разница между древним народом завета с Богом, Израилем, и членами тела Христова, Его Церковью. Израиль подпадал под гнев Божий. Но Церковь Христова избавлена от этого. Господь временами посылает исправительное наказание, испытание детям своим в период благодати Его, как любящего Отца. Как мы уже упомянули, Аввакум имел проблему, трудность понимать волю Божию. Почему грешные идолопоклонники допущены Богом совершать суд над Израилем? Но страдания христиан имеют иной характер. Они часто страдают за веру во Христа и тем прославляют Его имя. Аминь.